С Тризмилской дороги мы свернули вправо на Стоуни-Бридж, проехали обе фермы, Тринадлин и Триверан, и остановились наверху, припарковав машину возле ворот, за которыми начиналось поле. «Чего я не могу понять, — заметил инспектор, — так это почему профессор, если его интересовала ферма Триверан, даже не заглянул туда, а прошел верхом через поля. Я огляделся по сторонам. Триверан находился слева, над долиной, но одновременно в небольшой ложбине. Под ним пролегала железная дорога, а за ней местность снова шла под уклон. Уже много веков рельеф здесь не менялся, только в былые времена по долине протекал широкий ручей, чуть ниже Триверанской фермы. Вернее, даже не ручей, а настоящая река, которая во время осенних паводков заливала низины и впадала в Тризмилскую бухту. «А ручей там еще остался?» — спросил я, указав вниз, в долину. «Ручей?» — с удивлением переспросил инспектор. «У подножия холма за железной дорогой есть болотистый участок и какая-то канава с водой, но вряд ли ее можно назвать ручьем». Мы спустились вниз по полю. Уже видна была железная дорога, и справа от нас чернела зловещая пасть туннеля. «Наверное, раньше здесь была дорога», — сказал я. «Она спускалась в долину и брод, чтобы переходить на тот берег ручья». «Возможно», — сказал инспектор, — «хотя теперь не осталось ничего, чтобы указывало на это». Магнус хотел перейти вброд на тот берег. Он шел за кем-то, кто направлялся к броду верхом на лошади. Вот почему он спешил. И все это происходило не в сумерках погожего летнего вечера, а глубокой осенью, проливной дождь, шквальный ветер. Мы вышли к насыпи у самого туннеля. Чуть поодаль, слева от нас, был оборудован сводчатый подземный переход на другую сторону железной дороги. Под аркой, спасаясь от мух, стояло несколько коров. «Видите, — сказал инспектор, — если хочешь попасть на поле по ту сторону насыпи, совсем не обязательно идти через рельсы. Для этого существует переход, вон там, где коровы». «Да, — сказал я, — но профессор мог не заметить его, если шел чуть выше по полю. И потом напрямик через пути быстрее». «Быстрее? — воскликнул мой спутник. — Лезть на насыпь, протискиваться через проволоку, потом чуть не кубарем катиться на рельс, и все это в темноте? Лично я на такое не отважился бы. И тем не менее мы все это проделали, правда, при ярком свете дня». Инспектор шел впереди, я за ним. Когда мы перебрались через проволочное заграждение, он указал мне на обвитую плющом заброшенную хижину, видневшуюся в нескольких ярдах вверх по насыпи, прямо над железнодорожным полотном. «Мы были здесь вчера, поэтому трава кругом примята», — пояснил он. «Но след, оставленный профессором, когда он полз от рельсов наверх к хижине, был виден совершенно отчетливо. Он уже явно терял сознание, и это потребовало от него почти сверхчеловеческих усилий и мужества». «Какой мир окружал в тот момент Магнуса? Настоящее или прошлое? Значит ли это, что Магнус, сбегая с пригорка, не видел и не слышал товарняка, который с грохотом мчался к туннелю? А когда голова поезда уж скрылась в туннеле, не ринулся ли он прямо через рельсы, поскольку для него это все еще был лук, спускавшийся к реке? И вот тут его избило тяжелым, чуть покачивающимся на большом ходу вагоном. В каком бы мире ни настиг его этот удар, он оказался смертельным. Магнус, очевидно, так и не узнал, на что он налетел. Инстинкт самосохранения заставил его доползти до хижины, и там, дай бог, ему посчастливилось тут же впасть в забытье, и он не успел ощутить страх и одиночество и близкой смерти. Мы стояли, разглядывали пустую хижину. Инспектор показал мне угол, в котором скончался Магнус. Но все это было настолько обыденным и безликим, словно какой-нибудь сарай для садового инвентаря, хозяин которого давным-давно умер. «Уже много лет здесь никто не бывает», — сказал он. «Раньше железнодорожные рабочие приходили сюда разогреть чай и перекусить. Теперь они предпочитают пользоваться другой хибаркой, чуть подальше, да и то не слишком часто. Мы развернулись и пошли назад по своим следам вдоль заросшего травой крутого склона к проволочному заграждению, через которое только что перебрались. Я окинул взглядом холмы на противоположной стороне долины. Некоторые из них были покрыты густой лесной порослью. Слева виднелась ферма, над ней строение поменьше, а дальше к северу еще несколько домов. Я спросил у инспектора, что это. Ферма называлась Коллуит. В домике повыше когда-то была школа, а дома в отдалении — еще одна ферма — Стрикстентон. «Здесь проходит граница сразу трех церковных приходов», — пояснил инспектор. «Тайур Ордрет, Сент-Сэмпсонс, или Голланд, и Ленливери. Крупнейшим землевладельцем здесь считается Кендалл из Перина. Кстати, вот прекрасная старинная усадьба для вас, поскольку вы интересуетесь этими вещами». Перин находится вниз по дороге на Лоустуител. Уже много веков усадьба принадлежит этому древнему роду. А сколько веков? Ну, мистер Янг, я не знаток. 4, может быть. Слово «Перин» никак не могло преобразоваться в «Триджест». Ни одно из названий в округе не напоминало «Триджест». И тем не менее жилище Оливера Карминоу, усадьба или ферма, должно находиться где-то неподалеку, если до него можно было дойти пешком, ведь именно туда направлялся Магнус, следуя за Роджером. «Инспектор», — сказал я, — «даже сейчас, несмотря на все, что вы мне показали, я продолжаю думать, что профессор Лэйн искал верховье ручья где-то в долине, чтобы перейти на другую сторону». «С какой целью, мистер Янг?» И он испытующе взглянул на меня. Не то чтобы с подозрением, просто ему хотелось понять, куда я клоню. «Когда увлекаешься прошлым, — сказал я, — будь ты историк или археолог или даже топограф, то это как жар в крови. Не находишь себе места, пока не откроешь разгадку тайны. Я думаю, профессор Лэйн был одержим какой-то идеей, поэтому он и сошел с поезда в паре, а не в Сент-Остеле. Из каких соображений он решил пересечь долину, невзирая на железнодорожные пути, мы, вероятно, никогда не узнаем. И стоял на насыпи, ждал, когда подойдет поезд, а потом вдруг почему-то сорвался с места и налетел на один из последних вагонов. Инспектор, я честно не знаю. Слух у него был хороший, зрение тоже, и он любил жизнь. Не мог он броситься под поезд сознательно. Надеюсь, нам удастся убедить коронера. Во всяком случае, меня уже вы почти убедили. — Почти? — переспросил я. — Я ведь полицейский, мистер Янг. Я чувствую, что в этом деле не хватает какого-то звена. Но согласен, скорее всего, мы так и не узнаем, какого. Мы вернулись назад через поле к воротам в изгороде на вершине холма, за которыми нас ждала машина. По дороге я спросил, не знает ли он, как скоро коронер приступит к работе. «Не могу вам сказать точно, поскольку это зависит от многих обстоятельств. Коронер, конечно, приложит все усилия, чтобы разобраться с этим делом поскорее, но все равно на это может уйти 1,5-2 недели. Необходимо ведь еще назначить присяжных, все-таки обстоятельства смерти профессора Лэйна не совсем обычные. Кстати, главные... Патологоанатом сейчас в отпуске, и коронер попросил доктора Пауэлла произвести вскрытие, раз уж тот осматривал тело. Доктор Пауэлл согласился, и в течение дня мы должны получить его отчет. Я подумал о том, сколько раз Магнус с холодной бесстрастностью сам препарировал животных, птиц, растения. Я всегда восхищался его выдержкой. Однажды Магнус позвал меня посмотреть, как он будет извлекать внутренние органы свежезарезанного поросенка. Я продержался ровно 5 минут, затем меня стошнило. Что ж, раз вскрытие все равно нельзя было избежать, мне оставалось утешать себя тем, что препарировать Магнуса будет доктор Пауэлл, а не кто-то другой. Мы прибыли в участок как раз в тот момент, когда оттуда выходил констебль. Он что-то сказал инспектору, и тот повернулся ко мне. «Мы закончили осмотр одежды и вещей профессора Лэйна», — сказал он. «Можем передать вам на хранение, если вы согласны нести за это ответственность». «Разумеется», — сказал я, — «навряд ли кто-то заявит на них права. Не знаю, кто его адвокат, но, надеюсь, он скоро даст о себе знать. Через некоторое время констебль вернулся с пакетом, обернутым коричневой бумагой. Отдельно сверху лежали бумажник и небольшая книжица, которую Магнус, должно быть, купил, чтобы скоротать время в поезде. Несколько эпизодов из жизни ирландского судьи Сомервелла и Росса. Псевдонимы двух ирландских писательниц Эдит Анны Энноне Сомервилл 1861-1949 и Виолет Флоренс Мартин 1862-1915. Их книга «Образец классического развлекательного чтения» была опубликована в 1899 году. Что-что, а уж это чтение никак не могло вывести его из душевного равновесия и тем более подтолкнуть к самоубийству. «Надеюсь, — сказал я инспектору, — вы сообщите коронеру название книги. Он совершенно серьезно заверил меня, что это уже сделано. Я знал, что никогда не вскрою пакет, но мне было приятно оставить себе на память бумажник и трость». Я отправился назад в Килмарт, усталый, подавленный от того, что не удалось узнать ничего существенного. На вершине Полмиарского холма, перед поворотом на боковую дорогу, я притормозил, чтобы пропустить шедшую сзади машину. Я узнал водителя. Это был доктор Пауэлл. Он съехал на обочину и остановился. Я сделал то же самое. Тогда он вылез из машины и подошел ко мне. Стекло с моей стороны было опущено. «Здравствуйте», — сказал он, — «как вы себя чувствуете?» «Хорошо, вот ездил с инспектором Триверанскому туннелю». «А, понятно. Он сказал вам, что я произвел вскрытие?» «Да». «Мой отчет уже у коронера», — продолжал он. «Вас, конечно, скоро известят. Однако в порядке неофициальной информации могу вам сообщить, что профессор Лейн скончался от удара в голову, который повлек за собой обширное кровоизлияние в мозг. На теле синяки и ссадины, полученные им во время падения. Можно смело утверждать, что профессор со всего маху ударился о борт движущегося товарного состава. «Благодарю вас», — сказал я, — «спасибо, что рассказали мне все это лично. Помилуйте, вы были его другом, и вас это касается самым непосредственным образом. Да, я забыл сказать, мне пришлось послать на анализ содержимое желудка». Простая формальность. Коронер и присяжные должны иметь подтверждение, что профессор не находился в тот момент под воздействием алкоголя или какого-нибудь наркотика. «Да», — сказал я, — «да, конечно». «Ну вот и все», — сказал он, — «до встречи в суде». Он пошел к своей машине, а я свернул с шоссе и медленно поехал в Килмарт. Магнус пил умеренно, особенно днем. В поезде он мог выпить порцию джина с тоником, ближе к вечеру — чашку чая. Вероятно, именно это анализ и покажет, что может быть другого. Виту и мальчиков я застал уже за обеденным столом. Все утро не смолкал телефон, в частности, позвонил адвокат Магнуса, некий Денч. Был звонок из Ирландии от Билла и Дианы, которые услышали сообщение по радио. «Этому конца краю не будет», — сказала Вита. «Инспектор не говорил тебе, когда дознание?» «Не раньше, чем через полторы-две недели». «Весь отпуск на смарку», — вздохнула она. Мальчики ушли на кухню за следующим блюдом, а Вита повернулась ко мне и обеспокоенно прошептала. «Я не хотела говорить при них, но Билл просто в ужасе от этой новости, не только потому, что все это само по себе трагично. Он опасается, как бы за этим не крылось чего-то еще более ужасного. Он не стал вдаваться в подробности, сказал, что ты и так поймешь». Я положил нож и вилку на стол. «Что он тебе еще сказал?» «Он говорил так уклончиво, загадками». «Скажи, это правда, что ты ему рассказал о какой-то банде, которая орудует в окрестностях? Он очень надеется, что ты сообщил в полицию». «Этого еще не доставало. Билл со своими непрошенными советами мог оказать нам такую медвежью услугу, что потом не расхлебаешь». «Он спятил», — отрезал я. «Я никогда не рассказывал ему ничего подобного». «Да?» — протянула она. «Ну, тогда...» И с тревогой на лице добавила: «Надеюсь, ты рассказал инспектору все, абсолютно все, что тебе известно». Мальчики вернулись в столовую, и мы закончили трапезу молча. Потом я отнес пакет, бумажник и трость в комнату для гостей. Как-то естественно было оставить их там же, где в стенном шкафу висела его одежда. А трость мне еще пригодится. Это была последняя вещь, которую держал в руках Магнус. Я вспомнил о коллекции в его лондонской квартире. Там были трость Шомпол и трость Шпага. Трость с подзорной трубой на одном конце, а еще с набалдашником в виде птичьей головы. Это же была относительно простая, с обычным серебряным набалдашником и выгравированными на нем инициалами капитана Лейна. Она-то и положила начало коллекции. Я вспомнил, как еще много лет назад, когда я останавливался у них в Килмарте, он показывал мне именно этот экземпляр. Тоже с каким-то секретом, я забыл, с каким именно. Помнил только, что если отжать набалдашник вниз, освобождается пружинка. Попробовал. Ничего не получилось. Попробовал еще раз, крутанул, и раздался щелчок. Я отвинтил набалдашник, и когда он оказался у меня в руках, увидел посеребренную изнутри стопку, как раз на полдрахмы спирта или другой жидкости. Стопка была тщательно вытерта, очевидно, бумажной салфеткой, которую Магнус выбросил или сжег, отправляя свое последнее путешествие. Теперь я с абсолютной достоверностью знал, что было налито в стопку.